приснился сон, граничащий с реальностью. Там утренний росой свет падал яркой радостью в наш дом. Я слышал смех детей, видел улыбку на лице твоем, проснувшись в темноте. Вновь оказался в хаосе. Соль, но ноги не желают делать длительных пауз. Ведь я задавался так часто.